Наши фильмы. От документальных к художественным. Фильмы художественные. Три главные составные части фильма. Сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Стивен Спилберг. Состоялась премьера спектакля «Вперед к предкам». Успех был невероятным. Зрителей поразило то, что вся древнерусская история была описана стихами. За полтора часа были показаны исторические причины современного кризиса. Тема русских богов затронула сердца зрителей. Светлана Михайловна принимает решение. Снимаем кино. И мы принялись за дело. Никто и никогда не снимал у нас фильмы. Все мы делали это в первый раз. Поступившее предложение сняться в кино для меня было неожиданным. Ведь одно дело ты выступаешь на сцене, а другое дело ты в кино. В кино, по моему мнению, сниматься сложнее. На сцене ты можешь передать роль громким голосом или эмоциональными жестами, а в кино ты должен прожить роль сердцем и в первозданном виде передать идею режиссера людям. И вот началось самое интересное. Перед каждой сценой мы переносились в разные времена. Древность, средние века, современность. Светлана Михайловна неустанно рассказывала нам о русских богах, о русской культуре, об отношениях людей друг к другу, о тяжелых событиях, которые пережили люди в те времена. Каждая сцена проигрывалась несколько раз. Практически каждую фразу Светлана Михайловна учила произносить, учила вкладывать глубину каждого слова, каждого жеста. Она проживала каждую сцену вместе с нами. Когда у нас особенно получалось передать смысл, на ее глазах проступали слезы. В эти моменты я понимала, что рядом со Светланой Михайловной я могу все. И спеть, и сыграть, и станцевать, и передать любой смысл слов. Было ощущение, что внутри меня просыпаются все давно забытые современным человеком качества. Почитание богов, уважение предков, любовь к народу. Ведь это наши корни, которые нам отрезали, переписав историю по-новому. После съемок мы как будто родились заново и вместе прожили не одну жизнь. Особенно трепетно относишься к людям, которые участвовали и помогали в съемках. Мы поняли, что снимать кино надо дружной командой. Результат зависит от каждого, халтурить нельзя. Иначе из-за халтуры одного пропадет труд целого коллектива. Фильм был снят за немыслимые для обычного кино сроки в 2 недели. Представьте себе, 2 недели съемок, месяц монтажа, огромная работа по написанию текста и сбору информации, поездки Светланы Михайловны по местам событий и личное изучение истории, бессонные ночи. И все это для того, чтобы люди увидели истину, поняли через этот фильм историю и современность без прикрас. Людмила Р. Быль. Светлана Пионова – это человек, который может сделать то, чем никогда не занималась. Открыть свой центр, написать книги, стать ведущей на телевидении, создать народную партию, снять фильм. И все это без посторонней помощи, поддержки со стороны, хотя бы финансовой, или профессионального совета человека, который уже это делал. Все это рождается спонтанно, изнутри ее личности, и происходит так, как понимает она, а не как кто-то это делал до нее. У нее нет невозможностей, нет непреодолимых целей, если так нужно для дела. И все это для того, чтобы все, что она говорит, донести до людей, чтобы они поняли. В очередной раз я убедилась в уникальности и гениальности Светланы Михайловны, когда было решено снимать фильм «Вперед к предкам». Я участвовала в съемках в качестве массовки. Сначала все шло сложно, никто не знал, как правильно нужно снимать фильм. Так прошло 2 дня, и оказалось, что это было только подготовкой. Когда на съемочной площадке появилась Светлана Михайловна, она ориентировалась в этой обстановке так, как будто всю жизнь только этим и занималась. Она удивительно охватывала как весь процесс в целом, так и уделяла внимание даже самым мельчайшим деталям, которые никто не замечал. Вся съемочная группа прошла краткосрочный курс по съемкам фильма за 1 день. Светлана Михайловна учила работать абсолютно всех – костюмеров, гримеров, операторов, режиссеров и артистов. Сама подходила, поправляла нам прически, заправляла волосы под косынку, учила операторов, как надо делать разнообразные кадры, брать дальний план, наводить камеру на лицо, чтобы был крупный план. Буквально прочитала лекцию, чем работа актеров на сцене отличается от съемок в кино. И самое уникальное – это то, как она помогала актерам входить в свои роли, понимать сюжетную линию и величие русского народа в далеком и забытом прошлом, и боль высших учителей за то, что народ их забыл, разучился общаться с ними сердцем, перестал молиться и взывать к их помощи. Светлана Михайловна переживала вместе с нами каждую сцену. Прошлое разыгрывалось перед нами как настоящее, так живо, что у меня проступали слезы. И это было именно в тот день, когда Светлана Михайловна была на съемках вместе с нами. И я не переставала удивляться, откуда она все это знает, как она может так все чувствовать без всяких институтов и театральных курсов. Мне кажется, что Светлана Михайловна может освоить новые специальности и профессии за один день, если это будет нужно для дела. У нее нет невозможностей и непреодолимых целей. И все это делается только для того, чтобы люди поняли то, что понимает она. Ирина Д. Самое интересное то, что мы все делаем подручными средствами. То есть участвуем в воплощении всех художественных замыслов Светланы Михайловны именно мы. Сотрудники офиса, менеджеры, бухгалтеры, секретари, шоферы и все члены нашей общественной организации. Наши знания, умения и опыт, приобретенные за 10 лет наших постоянных спектаклей, передаются всем сотрудникам, которые участвуют в постановке впервые, буквально по информационному полю. Глядя на нас, они понимают, как важно вживаться в роль и передавать ее зрителю. Всем это нравится. Артистичность – свойство развитого человека. Часто Светлана Михайловна говорит, что не должно быть отдельной профессии актера, музыканта, артиста. Это калечит психику. Всю жизнь заниматься только одним исполнением перед зрителем. Все это должен уметь делать каждый человек. Тогда у него возникает потребность передать то, что его в данный момент переполняет. Это не должно быть средством зарабатывания денег. Играй, пой каждый день по расписанию, только потому, что ты должен получать зарплату. Не зря сняли документальный фильм о старости и судьбе всех наших великих советских актеров. Все они очень печально заканчивают свою жизнь, именно потому, что посвящают ее пересказу других жизней. Мы же делаем это в перерыве от своей основной работы, но с такой же полной отдачей. И цель у нас не просто передать одну роль, а осветить всю проблему и обязательно не тупиково, а показать выход из нее. То есть мы помогаем обществу что-то понять, решить и сделать. Это и творит нам положительную, а не отрицательную судьбу. Судите сами. Быль. Неоценимый жизненный опыт можно получить, оказывается, не только в жизненных перипетиях и на лекциях по философии, психологических тренингах, но и на репетициях, спектаклях и съемках кино. Особенно, если режиссером является такая неординарная личность, как Светлана Михайловна. Вообще работать вместе со Светланой Михайловной – это значит развивать и открывать все грани личности и творческие возможности, о которых даже не имеешь представления. Будь ты бухгалтер, менеджер, юрист, секретарь, ты всегда можешь перевоплотиться в индийскую принцессу, Золушку, любимого всеми героя Иванушку, великого танцора, злодея-паука, сатану и даже древнерусского бога, открыв себе безграничные таланты. У Светланы Михайловны нет невозможностей, поэтому она не видит их и в людях, помогая раскрыть то, что заложено природой. И все это, не отрываясь от повседневной работы. Светлана Михайловна умеет давать серьезные, порой невыполнимые с первого взгляда задания, развивающие в тебе терпение, выдержку, новые профессиональные навыки. Она любит устраивать веселые и яркие праздники со спектаклями в стихах, концертами с участием сотрудников, творчество которых практически не отличается от профессиональных. В последнее время стало традицией снимать фильмы по спектаклям. И что интересно, первый же опыт оказался удачным. Профессиональные режиссеры оценили и сценарий, и постановку, дали положительные отзывы, особо отметив гениальность автора сценария. И я знаю почему. Во всем этом принимала участие Светлана Михайловна со своим неординарным глубинным взглядом. Все, начиная с костюмов, пейзажа, массовки, реквизита, было продумано. Светлана Михайловна вносила дополнение в образы всех, вплоть до массовки. После ее дополнений, поправок, все принимало какой-то завершенный, более раскрытый образ, хотя мы сами 3 дня снимались, и нам казалось, что все, что можно, уже придумано. Надо отметить, что Светлана Михайловна не училась на режиссера. Ни она, ни актеры практически не имели подобного опыта. У меня сложилось впечатление, что Светлана Михайловна знает все профессии, и режиссера, и постановщика, и костюмера, и гримера, и даже, не поверите, оператора, звуковика и осветителя. Она, как профессионал, расставляла камеры и актеров, говорила, какой план снимать, подбирала освещение, фон. Я знаю, что Светлана Михайловна настолько загружена работой, поездками, проектами, управлением огромной общественной организацией, да и быть лидером Всероссийской партии тоже много времени надо, что специально учиться или читать литературу по данным вопросам ей просто некогда. Я могу сделать только такой вывод. Она умеет черпать информацию из всего окружающего недоступными для простого обывателя способами, воспринимать все многосторонне, широко, как гении, которые рождаются и которых крайне мало, порой один на целую эпоху. И главное, она готова поделиться этим умением со всеми, кто готов воспринять, а не считать, что это невозможно. Я играла в массовке, но было ощущение, что у каждого главная роль. Потому что перед съемкой каждой сцены Светлана Михайловна настраивала почти как музыкальный инструмент каждого актера, помогая вжиться в переживания, в эмоции, в характер и состояние героя в ту эпоху, когда происходит действие. Впечатлила меня съемка в эпизоде, который рассказывает, как по приказу князя Владимира сожгли 7 миллионов людей на костре, тех, кто не хотел отказываться от своей веры. Меня просто поразило, насколько Светлана Михайловна глубоко и серьезно переживает этот момент истории человечества, как будто все это происходило на ее глазах. Когда кто-то позволил себе смешок, она пригрозила так, как будто он осквернил память этих людей. Все, кто находился там, просто плакали. Настолько прочувствовали глубину трагедии. И все съемки прошли в такой атмосфере глубины и душевного раскрытия. Я училась на этих съемках, как на психологическом тренинге. Практическим уроком в том числе стало умение чувствовать время, каждую минуту. Потому что со Светланой Михайловной мы пересняли за один световой день то, что снимали 3 дня до этого. Она быстро перестраивалась с одной сцены на другую, на ходу, находя идеально подходящий фон и идеи для обыгрывания сцен. Дарья Г. Быль. Все спектакли Светланы Михайловны сопровождаются песнями, которые сами как сценарий. В них каждое слово несет многогранный образ. Музыка незаметно, мягко, как бальзам, лечит душу. Прослушав песню, можно пережить целую жизнь, целую историческую эпоху. Неравнодушными после спектаклей не остается никто. Я думаю, это потому, что Светлане Михайловне не безразлично то, о чем она пишет. Книги, сценарии, песни. Она пропускает это все через себя, через свое сердце и душу. Поэтому это трогает. Поэтому через слезы открывается сердце. Хочется лететь, бороться не только за себя, но и за Родину. Они вырывают тебя из клубка мелких бытовых проблем. Хочется верить и жить для мира. Лариса П. Быль. Хочу поделиться своим впечатлением от съемок фильма «Вперед к предкам». Это первый наш опыт. И режиссером-вдохновителем была Светлана Михайловна. Один день мы провели со Светланой Михайловной, снимая сцены с богами в одном из живописнейших мест. Она объясняла нам, каким верующим был русский народ, какой трепет был в их сердцах и как боги любят людей. Она говорила артистам, играющим богов, «Радуйся, ты же людей увидел, радость-то какая!» «Мы верим, что боги есть». Мы молимся им, а она знает, что они есть. И как искренне, всей душой она пытается объяснить это людям. Светлана Михайловна помогла мне понять, что Бог – это не идол, что это не только вера в твоей душе, но это реально существующие, высшие индивидуальности, нежно любящие людей и всем сердцем желающие помочь людям, практически реальные существа. И она прилагает невероятные нечеловеческие усилия, чтобы соединить два мира – мир богов и мир людей. Было ощущение, что она взяла нас, подняла высоко-высоко, и весь день мы так прожили, сами не понимая этого. Лишь вечером, когда она уехала, и мы уезжали с места съемок, я вдруг почувствовала себя сиротой и поняла, что значит быть без высшего мира, без Бога. Поняла, что мы сироты, и есть действительно из космоса родители, любящие нас нежно. И я задумалась, почему же я чувствую себя сиротой, ведь мои боги в моем сердце. И только позже поняла, что вера, знание и сила Светланы Михайловны приблизили нас к настоящему чувству единения, ощущение этого далекого высшего мира, ставшего недоступным для людей. Я не перестаю думать, а какие же прекрасные, невероятные чувства испытывает человек, если сможет по-настоящему дотянуться сердцем, душой до Бога. Наверное, это настоящее блаженство, счастье. А ведь можно жить так всегда. Может, люди услышат ее звонкий нежный голос и внемлют ему? Еще одна сцена меня поразила. Снимался эпизод, как сжигали людей на кострах за веру. Светлана Михайловна так объясняла артистам, что им плохо, больно, что все мы вдруг поняли, какая трагедия тогда произошла. И нам стало по-настоящему жутко. И не было улыбок, даже если ты не в кадре, не было игры. У всех на глазах были слезы. Сердцу было больно от осознания трагедии, которую пережил наш народ, и которую так тщательно и подло скрывают. Все мы слышали, что на кострах сгорело 7 миллионов человек, а тут мы вдруг реально поняли, что это значит. Что люди шли на костры, погибали за свою веру, но не отказались от своих богов. Как же нужно верить и любить, чтобы пойти на костер? А ведь у них также были дети, семьи. И как же измельчал наш великий народ, что после таких подвигов сейчас боится увольнения с работы? Светлана Михайловна не просто все объясняла нам. Она переживала это, она все чувствовала и передавала нам, чтобы мы могли передать людям с экранов. После съемок этого фильма, думаю, ни один из нас не остался прежним. Наталья Б. Быль. Недавно посмотрела фильм Светланы Пиуновой «Вперед к предкам». У меня маленький ребенок, времени свободного практически не остается, тем удивительнее, что двухмесячный малыш не просто позволил мне посмотреть весь фильм целиком, но буквально требовал и его повернуть к экрану, в то время как к телевизору ребенок такого интереса не проявляет. А здесь мы вместе посмотрели весь фильм, а песням малыш даже пытался подпевать. Практически всех, кто принимал участие в этом фильме, я знаю лично. И среди них нет профессиональных актеров, поэтому меня очень впечатлило, насколько ярким и интересным получился фильм. И не скажешь, что снимали его любители. Как танцевали, как пели, какие костюмы. А главное, насколько глубокий смысл заложен в каждом слове. Второй месяц уже напеваю песни из этого фильма. Так и звучит в памяти. Вспомните, вы дети неба, вспомните, а Бог вас не забыл. И вроде бы фильм легкий, музыкальный, а заставляет задуматься о серьезных вещах. О молитве, о традициях русского народа, о вере наших предков. Ведь человек, не помнящий своего рода, что дерево без корней. Какое уж тут может быть благополучие? Дай Бог, чтобы как можно больше людей увидели этот фильм и прочувствовали его так же, как и я. Ведь тогда мы все вместе сможем проснуться от колдовского дурмана. Мы сможем вернуть богатырскую силу нашему народу. Мы сможем предотвратить войну, которыми всеми силами сейчас разжигают сильные мира сего. Что еще может сделать сегодня простой человек, чтобы не дать воплотиться в жизнь планам мирового правительства? Хотя бы молиться, чтобы не было войны. Об этом в молитве теперь обращаюсь к древнерусскому богу солнца Митре. Но в нашей стране мы любовь не забыли. Веселыми, щедрыми, дружными были. И русские боги, любимы народом, хранили страну и народа свободу. И змеи, шипящие из подземелья, возненавидели русских веселье. Придумали, как бы изгнать им богов, чтоб люди, не ведая, чтили врагов. Вот князь Святослав, гордость русичей сильных, в бою победитель, хозяин обильных земель и перов. В боях недоступен он был для врагов, но тайно в Перу его опоили. И деву Малушу ему подложили. Дочку Равина в Руси иноверца, летопись тайну открыла нам дверцу. Малка в ту ночь, говорят, понесла. И сына, не дочку. Но мать Святослава, Ольга княгиня, знать не хотела о том и в помине. Выслала Малку прочь от семьи. Владимир — воспитанник Вятской земли. Хоть русское имя, но кровь в нем не наша. По матери кровь, иудеи так скажут. И веру впитал он с ее молоком. Не думали русские люди о том. Исполнилось князю 16, когда? Княжить просили его, как всегда. Ну, попустил Святослав, пусть покняжет. Только и ждали того, что так скажет. Братьев убил и сел на престол, как на вершину дуба орел. Народ он хотел посадить, как в тюрьму. Русские боги мешали ему. Летопись горькая пишет о том, как новая вера вводилась огнем. Жгли городами, жгли деревнями. Тысячи сел попрощались с богами. 7 миллионов русских людей лишь смертью расстались с верой своей.